Глава 3. Вечер того же дня. Марина. Мы ужинали в тесном семейном кругу. Я, леди Лотта и Маргарета. Берни, поправившись, отбыл в армию, хотя мы и просили его остаться, пока Люк здесь. «Я не хочу пользоваться своим именем», — упорно отвечал Кембридж-младший на все наши уговоры. Не уговаривал Бернарда только Люк. Он, хлопнув его по плечу, попросил не попасться под лапу инсектоида хотя бы пару дней, пока старшего брата не будет рядом, и они оба захохотали под нашими укоризненными взорами. Мужчины иногда совершенно бесчувственные чурбаны, и юмор у них дурацкий. Люк обещал вернуться к ночи и просил не ждать его на ужин. Солнце еще только клонилось к закату, но я все равно то и дело бросала взгляды в окно. День был жарким, окна распахнутыми, и мне очень хотелось, чтобы над морем мелькнул силуэт моего змея. Потому что каждый раз, когда он улетал, я места себе не находила от тревоги и не представляла, как выживу, когда он снова вернется в армию. Леди Шарлотта и Рита тоже поворачивались к окну, и поэтому разговор не клеился. Хотя я очень старалась их приободрить и рассказывала, как прошел вчерашний полет Люка в Виндерс. Муж слетал своими глазами увидеть, как дела в столице герцогства, встретиться с высшими чинами, в том числе и с Майки Долсоном. Вернувшись поздно вечером и ополаскиваясь в душе, Люк с иронией сообщил, что в Майке, оказывается, скрывался тиран и государственный деятель. Я слушала хрипловатый голос супруга, прислонившись к стене и глядя на его сухощавое тело, по которому текла пена, на кривую улыбку и странные светлые глаза, к которым никак не могла привыкнуть. Приходилось делать усилия, чтобы понимать, о чем он говорит. Майки навел такого страха на местных дворян, из тех, кто еще не сбежал в Рудлок или Пески, что там теперь тишь да гладь, — говорил Люк, отфыркиваясь. Все озаботились благотворительностью. Кто обеды горячие предоставляет, кто больницам помогает. Бывший мэр и несколько десятков подельников сидят в тюрьме. Так Майки и их пристроил к делу. Когда прошла информация, что я жив, пообещал замолвить передо мной слово, если добровольно, без расследований, сдадут тайные счета и недвижимость. Не знаю, все ли сдали, но казна пополнилась значительно. Сейчас сидят по камерам и сортируют пайки для бедных. Он смыл пену с головы, на которой уже стала пробиваться черная щетина, и попросил нетерпеливо: «Детка, иди уже ко мне». О последнем я, разумеется, на ужине умолчала, хотя вряд ли для родных оставалось секретом, чем мы занимаемся ночами. Полагаю, из-за теплого апреля и открытых окон весь замок был в курсе. Мы с Люком очень старались следовать совету доктора Кастера без фанатизма, но фанатизм этот заглушить было крайне сложно. «Мы же с тобой разумные люди», — пробормотал муж вчера, когда мы лежали, обнявшись, и наши разгоряченные тела овевал воздух из окон. «С каких это пор?» — удивилась я и пощекотала его ниже пупка. Он тяжело задышал, укоризненно взглянул на меня, и я засмеялась. И улыбалась все то время, пока Люк, уже распалившись, целовал мое тело, опускаясь все ниже. Так безмятежно и счастлива я была только в Эмиратах, когда мы могли любить друг друга, не думая ни о чем. Хотя нет, сейчас все было острее и иначе. Эти дни, несмотря на войну вокруг, стали для нас настоящим медовым месяцем. И не только из-за секса. Пару раз мы так выматывались днем, что подушка становилась милее всего на свете, но спать рядом было не меньшим удовольствием, чем заниматься любовью. Прохладные, словно мятные, волны от брачного браслета теперь ощущались постоянно. Видимо, артефакт от нашего с Люком сближения заработал вовсю и заставил меня забыть и о токсикозе, и о слабости. Только вот живот, казалось, становился больше с каждым днем, но у меня нигде не болело, не тянуло, и чувствовала я себя лучше, чем до беременности. «Люк сказал, что застал Майки в нашем доме, в Виндерсе», — сказала я рассеянно леди Лотте и Рите, снова бросив взгляд в окно. — И что бедняга Доусон-младший чуть в обморок отчасти не упал, когда увидел его. Ну или от смущения. Майки навещает детей Софи. — Тебя это тревожит? — деликатно поинтересовалась леди Шарлотта. Я пожала плечами, задумавшись. — Нет, забавно просто. — Он в нее втрескался, — сообщила Рита. — И так пытается ухаживать. Вот увидишь, она еще станет женой мэра Виндерса. И Виндерс этого вполне заслуживает, — проворчала я с иронией, представляя, как будут воротить носы тамошние аристократки от бывшей содержанки. В любом случае, дело благое. Майки умница. Я не прогадала, когда просила его заняться делами столицы. Умница, — согласилась свекровь. Я поняла, что из него будет толк, еще когда он мне помогал организовывать первый герцогский бал Люка. Мы болтали, а солнце клонилось к горизонту, и чем ниже оно опускалось, тем сильнее росла во мне тревога. Люк сказал: «Вернусь к ночи». До ночи было еще часа три, и хотя он все это время прилетал очень поздно, я к концу каждого дня сходила с ума. Слишком свежи еще были воспоминания о сгоревшем листолете, похоронах и бесцветной жизни после. Поэтому я попросила доктора Кастера ставить меня вечерами на процедуры, чтобы некогда было паниковать. За окном раздались голоса, хлопанье дверей, и мы насторожились. Я подбежала к подоконнику, выглянула. На улицу спешно выносили носилки, выходили санитары. Неужели где-то уже начались бои? Над лесом на фоне темного моря появился листолет. За ним еще один. Большие, боевые, выкрашенные в оранжевые эмиратские цвета. Мы переглянулись и, не говоря ни слова, бросились вниз. По лестнице, обгоняя нас, в лазарет спускались драконы. Листолеты, приземлившись на поляну перед замком, открыли двери, вытянули трапы. К ним уже подбежали санитары с носилками и начали выносить раненых. Много раненых. На сортировку у обоих трапов встали наши виталисты, определяя характер ранений и срочность операций. Рядом с ними медсестры заполняли карточки. Леди Лотта осталась у входа, а мы с Ритой, подбежав к листолетам, перехватили заполнение диагнозов. В операционных медсестры были нужнее, а меня доктор Кастер больше помогать не допускал. «Откуда они?» — спросила я у Росса, записав за ним результаты сканирования и прикрепляя листок к изголовью носилок. Ожоги, перелом, огнестрельное ранение. Боец был в стазисе, и санитары аккуратно понесли его к Вейну. Оливер не ответил, вытянув руки к следующему. Тоже в стазисе. Молодой, но со страшными ожогами на лице, с маленькими стеклышками, торчащими из щеки под глазом, с вывернутой ногой. Я приготовилась записывать, когда из-за спины раздался изумленный возглас Риты. Оглянулась. Она шагах в 20 от нас. У трапа второго листолета прикрепляла карточку к изголовью своего пациента. Да так и застыла, глядя на бойца, лежащего передо мной. «Это же герцог Тамингтон!» — крикнула она мне. «Тамингтон!» «Проникающая рана живота, сотрясение мозга». — говорил Росс, и я поспешно стала записывать, то косясь на молодого герцога, то оглядываясь на Риту. Она продолжала работать, но видно было, что прислушивается к нам изо всех сил и что ей хочется поменяться со мной местами. «Роговицы, обои, глаз и веки повреждены осколками стекла или пластика, ожог кожи лица и рук». «Тамингтон, туда сегодня должен был добраться Люк». Страх бил по телу, сердце колотилось, сорвавшись в пляс, и я, заполняя карточку, поглядывала в большой трюм листолета. Там, вокруг лежащих на полу раненых, тоже суетились санитары и помогающие им военные в форме Объединенной Эмиратской Армии. Расспрашивать не время. Потом, потом. Герцога унесли, а наш конвейер продолжал работать. Среди раненых было и несколько женщин, молодых и пожилых, не военных, но в основном из листолета появлялись мужчины. Кого-то из раненых выводили, этих можно было осмотреть позже, кого-то грузили на носилки. Часть тяжелых находились в стазисе. Мимо, успев улыбнуться мне и придерживая на плече сложенные носилки, скользнула в трюм Таисия, жена Энтери. Я, продолжая записывать, снова взглянула в потемневшее небо. Люк ведь должен был сначала лететь в Форштадт и говорил, что попадет в Тамингтон самое раннее после обеда, а от герцогства до Дарманшира даже на листолете меньше 8 часов. Нет, больше, больше. Значит, если он добрался до Тамингтона, герцога он в любом случае не застал. Мысли сбивались, и я сосредоточилась на работе, загоняя панику внутрь. подошел Леймин с несколькими своими сотрудниками. Они о чем-то беседовали с эмиратскими офицерами. Я улавливала только обрывки разговора. Не до подслушивания было. Подходила и леди Лотта, предложив эмиратцам ужин. Главный согласился, но решил подождать, когда закончится передача раненых. А пока попросил принести воды для мытья полов и антисептик. Солнце село окончательно. С моря в темноте подул ветерок, охлаждая наши разгоряченные лица. И командиры листолетов приказали включить посадочные фары, чтобы мы могли продолжать работу. Лежачие и тяжело раненые закончились. Пришел черед легких. На втором этаже уже сияли окна операционных. Отсюда можно было разглядеть только высоких драконов, ассистирующих нашим хирургам, как виталисты. С первого этажа слышался шум, голоса. Несложных раненых нужно было разместить, накормить, вымыть, обработать порезы, ожоги и ушибы. «Последний!» — гулко крикнул один из наших санитаров из большого трюма, выводя пожилого и крупного сержанта, который шагал грузно, но довольно уверенно. За их спинами эмиратцы вымывали трюм от крови, обрабатывали лавки антисептиком. «Ожог кистей рук второй степени», «Обезвоживание, прединфарктное состояние. Сердце я успокоил, но нужна терапия». Рос говорил медленно. Лицо его было бледным, глаза покрасневшими. Шутка ли? 37 сканирований за... Я, дописав карточку, приколола ее к кителю пациента и поглядела на часы. Полтора часа прошло. Всего полтора часа. «Благодарю». Сержант с облегчением потянулся обожженной ладонью к сердцу, но тут же поморщился, опустил ее. «Сейчас вам обработают руки», — пообещал виталист и взглянул на меня. «Ему бы сразу под капельницу. Регидрация, глюкоза». Я посмотрела в небо, оглянулась к Рите. Она еще заполняла карточки, и в ее листолете, по всей видимости, раненых было больше, чем у нас, и кивнула. «Я сейчас сама все сделаю, Рос. Отдохни». В холле было шумно и суетно. Процедурные были все заняты, поэтому легкие раны обрабатывались прямо здесь, внизу. Большинство старых пациентов были уже выписаны, инвентарь спрятан за ненадобностью, и теперь санитары вывозили из кладовых стойки под капельницы, тележки для лекарств и перевязочных материалов. Медсестры разбирали уж несколько дней, как не открывавшийся запасной шкафчик с медикаментами. Из кухни слышалось звяканье кастрюль. Повара спешно готовили на почти 8 десятков новых пациентов. Сержант, которому я, срезав китель и рубашку, обтерла торс махровой рукавицей, смачивая ее в тазу с теплой водой, а кисти обработала спреем, уже лежал на застеленной клеенкой койке с капельницей для регидрации и восстановления сердечной деятельности. Я, освободив подопечного от ботинок и аккуратно накинув длинную и свободную медицинскую рубаху, осторожно поинтересовалась, как тамингтонцы оказались на бортах эмиратских листолетов. И не встретили ли они где-нибудь моего мужа, герцога Дармоншира? Он должен был сегодня навестить герцога Тамингтона. «Нет, госпожа герцогиня», — степенно и чуть сонно отвечал военный. «Да мы и не могли его встретить, выходит». Мы ведь из замка отступили еще вчера ночью, через подземный ход, когда иномиряне захватили столицу, перемололи наши отряды и прорвались к нам. И, стыдно сказать, но благо, что герцог наш на тот момент уже без сознания был, иначе не разрешил бы бежать, и всех нас там бы вырезали. Лорду Роберту ведь еще 2 дня назад на болоте одна из этих тварей летучих ногу раздробила. Еле отбили, стрекозу сожгли, дотянули его светлость до замка. Уже тогда просили его отступить, а он ни в какую. Приказал обезболить переломы и до последнего готовил оборону. Ждал, что наши отряды в болотах и иномирян как раньше потопят. Не потопили, видишь ты. Через день уже к нам враги вышли, а за ними и рой налетел. Он завздыхал, и я, раскрыв ширму, заслоняющую койку от соседей, принялась срезать с него брюки и белье под рубахой. Нужно было провести обработку тела целиком, пока нет возможности полноценно вымыть. «Да куда уж сами-то, госпожа?» — запротестовал сержант, приподнимаясь на локтях. «Спокойно», — сказала я, аккуратно, но настойчиво укладывая его обратно. «Я, знаете, сколько таких бойцов, как вы, изнутри во время операции видела? Думаете, после потрохов меня можно чем-то смутить? Полежите, потерпите. Не маленький. Если все хорошо пойдет, Завтра уже полноценно и самостоятельно сможете принять душ». Он снова завздыхал, но к тому времени, когда я вернулась с тазом, сменив воду, видимо, смирился. Но поглядывал мученически. «А ожоги у герцога откуда?» Чтобы отвлечь, спросила я, продолжая процедуру. «Так вчера ведь», — ответил он, — «когда оборонялись уже в замке, в руках лорда Роберта горячий коктейль взорвался. Ровно когда герцог, лежа на лестничной площадке, сверху врагов ими забрасывал. Хорошо, маг с нами был, быстро потушили». «Вот», — он пошевелил кистями. «Это я рядом был, сбить огонь попытался. Но нефть ведь так не потушишь, она и на коже горит, и на одежде. Благо у лорда броня была надета». Обгорел, сознание потерял, но еще дышал, а враги уже по лестнице поднимались. Так маг наш щит поставил, и пока его ломали, мы, те, кто еще ногами своими идти могли, и герцога, и других раненых на себе по тайной лестнице в подземный ход спустили. Мертвым-то все равно, а живых как оставлять зверям этим? Лицо его исказилось то ли от боли, то ли от горя. Я насухо вытерла ноги и аккуратно вытянула из-под пациента клеенку, сложила, укрыла его одеялом. Сделав отметку в карточке в изголовье кровати, поднесла ко рту сержанта поильник, и он некоторое время пил, с благодарностью глядя на меня. Вокруг, за ширмами, также хлопотали другие медсестры и сам персонал. Слышался стук тарелок и кастрюль, помощники поваров раздавали еду. Тихий последние дни холл снова превратился в огромный лазарет. «Кого смогли и вытащили?» — продолжил он рассказывать, пока я складывала клеенку и рукавицу в дезраствор и готовила несколько уколов. До моря в темноте прошли, а там на припрятанных рыбацких лодках и отплыли. Помогли, видно, нам матушка вода и отец Инлей. Луну тучами скрыла, море штормило, не слышны были моторы. А в километре от берега давно, на случай отступления, было приготовлено рыболовецкое судно. Погрузились мы в него, как кильки в бочку, и пошли в сторону Мальсирены. Герцога нашего маг держал поначалу. На стазис уж сил не хватило, но часов через 6 сам без сил упал. Так мы шли подальше от Инлянского берега, чтобы твари эти нас летучие не заметили. К рассвету уж и широту Лаунвайта прошли. К полудню и Мальсирену вдалеке увидели — и тут его светлость давай помирать. И так ведь долго продержался. Инлиева кровь-то держала. Мы ведь за ночь 5 в море проводили. Не дотянули они. Думали, и герцога придется матушке отдавать. К нам с тележкой, в которую были вставлены 2 огромные кастрюли, подошла Софи. Она сегодня помогала на кухне. В одной из кастрюль оказался сладкий чай, в другой — овсяная каша, щедро сдобренная маслом. Самое быстрое, что успели сделать повара. Но судя по тому, как заблестели глаза сержанта при виде полной тарелки, опустившейся на столик, каша и пара ломтей хлеба с сыром показались ему самой желанной пищей. Софи, оставив ложку и большую кружку с чаем, пошла дальше, а я помогла служивому сесть и принялась его кормить. Он ел неслышно, успевая говорить между ложками. «И тут часа в 2 подлетел к нам листолет эмиратский. Мы не испугались». Знали, что армия это ваша, Дармонширская, наступает, а они вдоль берега армады идут и море патрулируют. Он отхлебнул чая, который я поднесла к его губам, и продолжил. Так и заметили нас. Вызвали еще один листолет с магами. Пока те прибыли, пока тяжелых раненых в стазис отправили, пока перегрузились мы с судна, так дело к вечеру пошло. Эмиратцы связались с вашим командованием, доложили обстановку и понесли к вам Вейн, так как он ближе, чем Мальсирена. Вот так-то, госпожа герцогиня, вот так. Он, доев, сдержал зевок, посмотрел просительно. «А что же, лорд Роберт, жив будет? Я ведь еще у матушки его в охране служил». «Верю, что будет». Я поднялась, составив грязную посуду на поднос, проверила капельницу, чуть подкрутила ее. Любопытство мое было удовлетворено, а на сердце стало чуть спокойнее. Даже если Люк прилетел в Тамингтон, уже занятый иномирянами, он хотя бы не попал в гущу боев. «Спасибо за рассказ, сержант», — проговорила я. «Отдыхайте. Как освободится кто-то из виталистов, вам устроят заживление ожогов. А пока...» — я придвинула ширму ближе. «Постарайтесь заснуть». Работа продолжалась. Пока обработали последние раны, пока выдали белье и средства гигиены, накормили всех и напоили, часы пробили, час ночи. Люка все не было. В операционных шла работа. Я знала, что и доктор Лео, и доктор Амадея будут оперировать, пока держатся на ногах. Хотя сейчас, благодаря стазису, можно было откладывать операции на следующие дни. Рита помогала на втором этаже в одной из процедурных. Леди Шарлотта устроила ужин в большой столовой для эмиратцев. Как хозяйка замка, я была обязана их поприветствовать, и поэтому между процедурами зашла в столовую высказать благодарность, извиниться, что не могу присоединиться к ужину, и предложить остаться в Вейне до утра. Эмиратский командир, подтянутый, щеголеватый, с лихо закрученными усами и смуглой кожей, долго и витиевато отвечал мне, благодаря за радушие и помощь, выказывал восхищение и крайне сокрушался, что не может принять приглашение и обязан лететь. К концу речи я успела устать больше, чем после приемки раненых, и поспешно удалилась, как только представилась возможность. К слову сказать, с Лейменом и своими офицерами командир разговаривал вполне себе скупо и по-военному кратко. Видимо, велеречивость он приберегал для особенных случаев. В 3 часа ночи замок наконец-то затих. Улетели эмиратские листолеты, заснули спасенные, погасли огни в операционных, ушли спать и хирурги, и виталисты. Лишь 2 драконов, да несколько санитарок остались на дежурстве. Осталась на 2-м этаже и Рита. «Надо же кому-то еще дежурить!» — объяснила она мне и леди Лотти сердитым шепотом, поглядывая на двери реанимационной палаты, в которой лежал молодой герцог. «Конечно, надо!» — ласково согласилась свекровь, даже не улыбнувшись. «Я бы улыбнулась, но слишком измотанной была, поэтому мы просто пожелали Маргарете спокойной ночи и под руку побрели к лестнице. Люка не было». И не только Рите предстояло не спать этой ночью. Когда мы уже прошли 3-й этаж, в кармане у меня завибрировал телефон, и мы со свекровью вздрогнули. Таким громким в гулкой тишине широкой лестницы показался этот звук. Звонил Леймин. «Моя госпожа», — проскрипел он в трубку, — «извините, что беспокою вас, но мне доложили, что вы еще не спите, иначе я бы не посмел». «Да, Жак». — устало ответила я. — Что случилось? — Ничего плохого, — тут же успокоил он. — Нам пришла радиограмма из ставки нашей армии, ваша светлость. Лорд Дармоншир сейчас там и просил сообщить Вейн, что с ним все в порядке, и ему пришлось задержаться, но он прилетит к утру. Мы в ответ доложили про прибытие раненых из Стамингтона. Мы с леди Лотой стояли на лестнице, вслушиваясь в телефон, держась в сумраке за руки, и улыбались, глядя друг на друга. На лице ее было такое же бесконечное облегчение, какое испытывала я сама. — Спасибо, Жак, — сказала я. — Вы правильно сделали, что позвонили. Спасибо. Засыпалось мне плохо. Сказывались усталость и тревоги прошедшего вечера. Я оставила гореть ночник у кровати и ворочалась в полудреме, то проваливаясь в сон, то почти просыпаясь и ожидая, когда же за раскрытыми окнами зашумит ветер. Казалось, прошла вечность, когда я наконец-то услышала знакомый гул и, не в силах проснуться, повернулась к окну, кутаясь в одеяло. Глаза удалось разлепить на мгновение, и я увидела, как трепещут, поднявшись почти к потолку занавески. Когда я смогла открыть глаза в следующий раз, рядом с кроватью стоял Люк, неуловимо изменившийся, серьезный, выглядевший совершенно измотанным. Он медленно, вяло расстегивал рубашку, глядя на меня. От него пахло озоном и морской водой. Муж кое-как справился с рубашкой, бросив ее на пол. Судя по стуку, скинул ботинки. Я выпуталась из одеяла, приглашающе приподняла его край, и Люк, как был в брюках, почти рухнул в кровать. Мы заснули за какие-то мгновения, вжавшись друг в друга и так и не сказав ни слова. Да и не нужны были слова. Главное, что мы были снова рядом. Люк проспал до середины следующего дня. Сон его был таким крепким, что, когда я, выбравшись поздним утром из постели и стараясь не шуметь, нечаянно смахнула на пол кувшин с прикроватного столика, муж даже не пошевелился. Я успела вернуться в кровать и подремать немного, обняв его со спины. Прижиматься вплотную уже не позволял живот. проснуться, подразнить, целуя в лопатки и потираясь губами о шею, и иронично, сочувственно пофыркать из-за отсутствия реакции. Я бы повалялась рядом еще, но дико захотелось есть, причем причудливого, соленых огурцов с медом и мяса с шоколадом. Капризом организма, который после окончания токсикоза начал изгаляться и надо мной, и над поварами, я относилась философски и подкармливала его тем, что было доступно в военных условиях. Благо, ничего экзотического пока не хотелось. Василина вот как-то призналась, что в беременности Андрюшкой каждое утро шла в лес, чтобы полезать смолы на соснах, пока Мариан самолично не провел в лесу полдня, набрав жене смолы целый котелок. «И ты знаешь, — посмеивалась Вася, — я ложку из этого котелка съела и как отрезала!» Как я ее сейчас понимала. Заказав в покое завтрак, я спустилась в лазарет узнать обстановку, пообщалась с леди Лотой, Рита отдыхала после дежурства, и приказала Ирвинцу доставить в мои покои чищенной моркови и корреспонденцию из кабинета. Сама я туда уходить не хотела, мне спокойнее было работать рядом с Люком. Хрустя морковкой, я успела разобрать часть писем и снова проголодаться, а он все спал, разве что сбросил одеяло и перевернулся на живот. Морковь я грызла уже несколько дней, после того, как повторно увидела двух сварливых призрачных змеюшек в зеркале и рассказала про них Люку. Он, посмеиваясь, подтвердил то, что я и так уже поняла. Это никакие не галлюцинации, а вполне реальные духи воздуха, служащие Луциусу и пару раз оказавшие помощь и самому Люку. «Хорошо, что они взялись приглядывать за тобой», — пробормотал он тогда сонно. «Мне так спокойнее». «Интересно только, почему за мной?» — насторожилась я. «Кто знает, чем руководствуются духи?» — проговорил он небрежно. «Спроси у них, если увидишь». С тех пор я всегда держала под рукой чищенную морковь, полагая, что духом стихии целителя виднее, чего мне не хватает, и особенно внимательно вглядываясь в зеркала. Но, похоже, змеюшки поняли, что им предстоит допрос, и старательно прятались. После полудня я поговорила с Полиной. Мы теперь созванивались реже, потому что она развела бурную деятельность по привлечению женщин в армию и одновременно ухитрялась стажироваться в управлении безопасности Бермонта. По неуемности своей Полина всегда была похожа на Ангелину, а старшая горы свернуть способна, если поставит себе цель. Собственно, сейчас она как раз этим в песках и занималась. Поля же пока трудилась над изучением устава и старых дел. Но, несмотря на это, восторгов в ее голосе было столько, будто она уже возглавляла управление. Впрочем, не удивлюсь, если в будущем так и получится. После Полиных откровений о свадьбе я очень сложно относилась к Демьяну, но и для меня очевидно было, что он всегда даст ей все, что она пожелает. И еще 100 крат больше. Напоследок сестра поделилась со мной своими приключениями с Раньяром, под страшным запретом рассказывать что-либо старшим. А я только качала головой, слушая ее. «Ты-то хоть не будешь меня ругать?» — настороженно поинтересовалась она. «У кого ты это спрашиваешь?» — хмыкнула я, покосившись на двери спальни. Там было тихо. «Вообще-то в семье не ты самая безбашенная, Пол». «У тебя фора, ты просто родилась раньше», — проворчала она, и мы захихикали. Я слушала ее смех и думала, какое же все-таки счастье, что я могу слышать ее, говорить, что она жива. Ради этого я бы еще 1 000 000 игл в себя вколола, лишь бы она вернулась окончательно. Люк вышел из спальни около 2 часов дня, когда я просматривала отчеты по провизии, предоставленной управляющим. Запасы на замковых складах и в погребах подходили к концу, а мы еще снабжали лагерь беженцев в соседнем городке. Муж уже посетил душ, переоделся и был чисто выбрит. От него пахло знакомой, терпкой туалетной водой, но выглядел он таким сонным и помятым, что меня кольнула жалость. «Я думала, ты до завтра проспишь», — проговорила я, поднимаясь из-за стола навстречу. Люк поцеловал меня в губы, в висок и немного виновато пробормотал. «До завтра спать нет времени, Марина». Я сердито прижалась к его плечу лбом. В комнате похолодало, но я, пересилив себя, выпрямилась, взглянув Люку в глаза. Часть меня уже тосковала, часть боялась до похолодевших ладоней, но было еще что-то иное, яростное, темное, что заставляло кровь закипать, а меня гордиться от знания, что мой муж уходит в самое сердце войны и будет сражаться за нас всех. Вдруг очень захотелось быть рядом с ним, уничтожая врагов, вспомнить ощущение, когда я посылала в небеса своих огненных птиц, но чувство это полыхнуло и ушло, заставив меня с недоумением горячечно выдохнуть. Все же кровь красного давала о себе знать. Люк усмехнулся и еще раз коснулся губами моих губ. — Ты так свирепо выглядишь, будто готова меня связать и запереть в подвале, детка. — Не подавай мне хороших идей, — пробурчала я, слабо улыбаясь. — Когда летишь? — Через пару часов, Марина. Нужно решить несколько вопросов. Писем из песков еще не было. Я покачала головой. В ответ на известие о воскрешении Люка, которое я несколько дней назад отправила с огнедухом в Истаил, пришло два письма. От Ани, в котором она выражала свое изумление и искреннюю радость, и от Нории, наполненная таким братским ликованием, что муж читал с улыбкой, и лицо его светлело, а потом сразу сел писать ответ. Теперь у них с владыкой шла бурная переписка. Бывало, они обменивались даже не одной, а двумя весточками в день. Я выдохнула и окончательно взяла себя в руки. «Разделите со мной обед, лорд Армоншир?» «С удовольствием», — ответил он мне в тон. «Только закажи порции на четверых». «Мы кого-то еще пригласим?» — поинтересовалась я. «Твоя мама и сестра уже пообедали без нас». «Пригласим», — буркнул супруг чуть шипяще и с легкой неловкостью. «Очень голодного меня». За обедом Люк кратко рассказал мне о своем вчерашнем полете, с иронией поглядывая на то, как я намазываю запеченную рыбу горчицей и малиновым вареньем. Я не менее иронично хмыкала, глядя на гору пищи, которую он потреблял, и эти улыбки немного сглаживали звенящую тоску, разлившуюся между нами. Муж не вдавался в детали, но я достаточно слышала и видела за эту войну, чтобы в красках представить, что осталось от Тамингтона, и понять, почему Люк после посещения герцогства решил немедленно присоединиться к армии. «Как сейчас, лорд Роберт?» — спросил он, закончив рассказ и подцепив вилкой очередной кусок мяса. Ночью Леймин отчитывался, что Тами в реанимации без сознания, и с ним после операции работают виталисты. «Все там же и так же», — я под насмешливым взглядом Люка добавила в апельсиновый сок соли и сладкого перца. «Жить будет, хотя чуть не потерял ногу и не умер от заражения крови. Рита за ним приглядывает». «Об этом мне тоже доложили», — проговорил Люк сарказмом. Задумчиво покрутил на вилке мясо, отложил. «Это хорошо, что он жив. Мне он нравится. Умный, со стойким характером, спокойный, молодой. Генофонд опять-таки близкий к инландерам. Не робкого десятка. Пить, правда, не умеет, но это поправимо». Перечислял он с утрированной торжественностью, будто титулы зачитывал. «Он уже застолблен Риттой», — напомнила я ехидно. Глотнула сок, скривилась. «Или ты его сватаешь мне? Я уже замужем, знаешь ли, но раз ты так просишь...» Супруг хмыкнул, внимательно глядя на меня. «Не мне?» — нарочито удивилась я. «А кому?» «Инляндии», — немного мрачно объяснил Люк. «Война закончится, и если мы загоним иномерян обратно в их мир, ты же не хочешь быть королевой, Марина?» Я едва не подавилась. На глазах выступили слезы, в носу защипало от перченого горького сока. «Я так и думал. Он подал мне салфетку, и я нервно промокнула губы. А вот Тами будет смотреться на троне прекрасно. Он и по характеру подходит, чем-то похож на Майки. Типичный въедливый инландец. Очень правильный, с понятием о чести. Женим его на Рите, порадуем матушку. Согласись, Рита в королевах будет отличной шуткой». Я уже пришла в себя и настороженно смотрела на этого интригана. Он с невозмутимым видом доедал мясо, но глаза его смеялись, и я и негодовала, и обожала его в этот момент. «Предположим, — наконец проговорила я, — есть вероятность, что корона выберет тебя». «Невысокая», — небрежно пояснил Люк. «Крошечная». «Лучше бы ты не уточнял. Теперь я действительно занервничала». Я скомкала салфетку. «И как ты собираешься управлять божественным артефактом?» «Управлять? Никак. Я дам ему шикарную альтернативу. Молодого, 20 лет, ровесник Берни. Умного, куда ближе меня к инландерам». «Это я уже слышала, Люк». А если он начнет оборачиваться змеем воздуха, то мое единственное преимущество таковым быть перестанет», — продолжил он, оставив пустую тарелку и выжидательно глядя на меня. «Манипулятор!» — я подняла глаза к потолку. «Ты же понимаешь, что это может не сработать? Я не старшая. Артефакты на крови мне так и не дались. Да и с момента, когда я дала тебе кровь, и до твоего оборота прошло почти 3 месяца. И то, скорее всего, здесь сыграла роль наша первая ночь». Он улыбнулся, глаза его потемнели. И я улыбнулась тоже, вспомнив наш побег и убежище в горах. «Поэтому я и не прошу тебя напоить, например, Бернарда. Но кровь Тамми куда сильнее моей», — вкрадчиво возразил Люк. «А твоя должна была усилиться после замужества. И неизвестно, как скоро она сработает теперь. Единственное, что меня останавливает, я не хочу, чтобы ты снова себя резала». «Ради шанса избежать коронации я уж потерплю разок», — фыркнула я. В гостиной вдруг повеяло ветерком, словно чужим недовольством. «Но ты не мог по-человечески все объяснить?» Ветер усилился, и я поежилась. Люк, усмехнувшись, отвел взгляд от открытого окна, склонился ко мне и хрипло сказал, заставляя рассмеяться и на мгновение забыть о предстоящем расставании. «По-человечески ведь неинтересно, детка». Когда мы спустились в лазарет, доктор Кастер, ночью прооперировавший Таммингтона, сообщил, что пациент уже пришел в сознание, а виталистические процедуры только закончились. И пока лорд Роберт не заснул, можно его навестить. Молодой герцог лежал на койке в реанимационной капсуле, работающей на виталистических артефактах, весь в катетерах и трубках, нога в гипсе на растяжке, в локте капельница. Но дышал самостоятельно и даже чуть повернул голову, когда мы вошли. Взгляд его был сонным, часть лица в мази и пятнах от подлеченных ожогов. Их следовало заживлять постепенно, чтобы не допустить грубых рубцов. У кровати чинно сидела Маргарета и читала пациенту вслух. Увидев нас, покраснела, захлопнула книгу. Это был сборник народных инлянских сказок. «Доктор Лео сказал, что Роберту нужно что-то спокойное и позитивное», — воинственно объяснила она, поднимаясь. «У тебя прекрасная дикция», — совершенно серьезно похвалил Люк. «Ты не могла бы нас оставить, Рита?» Похвала его была даже чересчур серьезна, на мой взгляд, но Маргарета, расслабившись, повернулась к Таммингтону. «Я зайду к вам, когда вы проснетесь, Роберт. Не смейте снова уходить в кому, и не нужно меня благодарить. Берегите силы». Молодой герцог, открывший было рот, все же простонал что-то облегченно благодарственное, за Ритой захлопнулась дверь, и мы подошли ближе. На глазах лорда Роберта уже не было повязки, и пусть белки оставались багровыми, зато все осколки убрали, а зрение восстановилось. Он был худ, долговяз, и если бы не ожоги, выглядел бы заучкой-студентом старших курсов. Никогда бы не подумала, что он способен несколько месяцев защищать свою землю. Но в глазах его я видела ту же боль, которую наблюдала у каждого, попавшего в лазарет с фронта. «Дармашир», — прошипел он, приподняв голову. На лбу, почти не задетым огнем, тут же выступили капельки пота. «Леди...» Я не смогла стоять на месте, вымыв руки, взяла салфетку, промокнула ему лоб, смочила губы водой, чуть подняла койку в полусидячее положение. Крышка реакапсулы тоже немного поднялась. «Не двигайтесь и постарайтесь много не говорить, Роберт», — произнес Люк дружелюбно и очень светски. «Я зашел поприветствовать вас и выразить свое уважение. Вы оборонялись до последнего. Чертовски рад, что вы живы». Молодой герцог слабо мотнул головой, сдержал зевок. «Не смог». Выдохнул он с болью, глаза его стекленели. «Вы сделали максимум, Тамми», — настойчиво сказал Люк. «Теперь ваша задача — поправляться и отдыхать. Затем, если хотите, вас могут эвакуировать на Мальсирену или в пески». Таммингтон возмущенно приподнялся и тут же рухнул обратно на койку. Защищал датчик сердечного ритма. В палату заглянул доктор Лео, строго посмотрел на нас, но пульс лорда Роберта уже приходил в норму. «Я вернусь сражаться», — просипел Таммингтон с яростью. «Присоединюсь к вам, чтобы... Нужно дойти до моих земель». «Пожалуйста, не волнуйтесь», — попросила я его и сукоризной взглянула на змея-манипулятора, за которого вышла замуж. Если Люк и смутился, то лишь слегка, хотя скорее сделал вид. «Тогда я буду ждать вашего выздоровления», — просто сказал он. «И, если позволите, хотел бы попросить вас о помощи». «Все, что угодно, Дармуншир», — пообещал молодой герцог тихо. Веки его почти сомкнулись. «Нашей стране бы не помешал второй змей воздуха, Тамингтон. Не согласитесь ли вы попробовать пройти своеобразную инициацию?» Лорд Роберт открыл глаза и потрясенно посмотрел на Люка. «Но как? Это возможно?» Голос его дрожал. «Возможно. Не гарантированно, но возможно». «Я согласен», — твердо сказал Тамингтон и рассудительно добавил. «Даже если не выйдет, я обязан попробовать». Люк удовлетворенно улыбнулся, и мне стало совестно. «Вам придется дать слово, что вы никогда и никому не расскажете, каким образом получили способность к обороту». «Даю слово». С жесткостью удививший меня, прошептал Тамингтон. Сейчас в нем проглянул тот характер, который так расхваливал Люк. «Клянусь своей честью и честью рода. Если это возможно, если бы я мог это сделать раньше». Язык его начал заплетаться, лицо снова покрылось испариной, и я, промокнув лоб, сжала его руку и вступила в разговор. «Вам придется выпить моей крови, как только доктор Кастер разрешит вам принимать пищу». Тамингтон даже не дрогнул. «Сейчас!» — просипел он настойчиво. «Нужно подождать позволения доктора», — поддержал меня муж. «Сейчас!» — повторил лорд Роберт яростно, приподнимаясь и, упав обратно, задышал мерно с закрытыми глазами. Заснул. Люк досадливо хмыкнул. Я вопросительно глянула на него, но он поманил меня на выход. Я надеялся, что смогу подольше поговорить с ним до отлета. В полголоса пояснил он, пока мы шли обратно по коридору второго этажа из лазарета, здороваясь с коллегами и кивая в ответ на приветствие слуг. «Но я не могу дожидаться следующего пробуждения, поэтому отдам нужное распоряжение и оставлю ему письмо, чтобы он был готов к некоторым неожиданностям, если твоя кровь сработает раньше, чем Тами присоединится к армии и окажется под моим присмотром». «Каким неожиданностям?» — насторожилась я. Мы вышли на лестницу. С первого этажа слышался приглушенный гул голосов, скрип тележек санитаров. С третьего, где располагались покои леди Лотты и Риты, побуркивание Ирвинса. Когда никого не было рядом, дворецкий любил напевать себе под нос, начищая дверные ручки. «После проявления второго облика милейший Роберт будет слегка невменяемым и безмозглым». Люк протянул мне руку, приглашая подниматься наверх. «Насколько слегка?» — спросила я тихо и очень ласково, остановившись на ступеньке рядом. «Если, например, сравнивать с тем, каким был ты после пробуждения в усыпальнице?» Муж помедлил секунду, прежде чем ответить так небрежно, будто речь шла о сломанном ногте. «Хуже, детка. Пока не вспомнит, кто он, будет вести себя как голодный хищник». Он перевел взгляд на мое ухо и ненадолго замолчал, коснувшись пальцем серьги. «Я уже говорил, как тебе идут сапфиры?» «Люк!» — сурово пресекла я попытку отвлечь. Он усмехнулся, лаская мне шею и поигрывая с серьгой. «Я все продумал, Марина. Ты же не считаешь, что я могу подвергнуть тебя и Риту с матерью хотя бы малейшему риску?» «Я считаю, что тебе нужно перестать недоговаривать и преуменьшать опасность», — проворчала я неслышно, чуть откидывая голову назад. В вопросе отвлечения его светлость был очень подкован. «Ты сам сказал, что не знаешь, насколько быстро сработает моя кровь». «Зато я знаю, что за пару дней до оборота тело начинает ломать по ночам. И Луциус подтверждал, что так происходит у всех», — наставительно проговорил муж, не опуская руку. «Поверь, это настолько непередаваемые ощущения, что пропустить их нельзя. Я предупрежу Тами в письме о последствиях и о том, что если ломка начнется раньше его прибытия на фронт, то он должен связаться со мной. А на случай, если это окажется невозможным, попрошу Энтери отнести его в Милокардеры, туда, где на сотни километров вокруг нет поселений, и можно обернуться и поохотиться досыта. А ты пошлешь письмо Нории с просьбой найти их и помочь. Владыка опасен и крайне силен. он сможет и успокоить змея, и ментально пробиться к нему, и поучить на первых порах. — Разумно. И когда ты успел все спланировать? — пробормотала я, чувствуя, как от движения его пальцев в моих волосах ушло желание спорить. — Ночью, когда узнал, что Тами жив. В тоне Люка было столько ироничного самодовольства, что я фыркнула. — Наслаждаешься собой, господин манипулятор? — Конечно. Он коснулся губами моего уха и прошептал. — Детка, все-таки сапфиры на тебе — это отвал башки. Я прикрыла глаза от нежности, от вновь накатившей тоски. — Как я не хочу, чтобы ты улетал! — Ты ведь не позволишь снова себя подстрелить, Люк? — требовательно спросила я. — Я очень постараюсь, Марина. — пообещал он серьезно. Прикусил камень, чертыхнулся, покосившись наверх. Мурлыканье Ирвинса стало громче и проговорил шипяще. — Надо остановиться, иначе слегка безмозглым и невменяемым сейчас стану я, а до отлета мало времени и много дел. — Очень много, — прошептала я ему в губы, и мы некоторое время вовлеченно целовались, пока сверху не раздались поспешные удаляющиеся шаги. Кажется, мы сбили Ирвинсу песенный настрой. Люк отстранился и потряс головой, глядя на меня потемневшими глазами. «Дела», — напомнила я ему со всей строгостью. «Дела», — согласился он хрипло. «Пойдем в мой кабинет, детка. Я хочу тебе кое-что показать. Приличное». «Боги», — пробормотала я восхищенно, первый начав подниматься. «Неужели лорд Дармоншир задумался о приличиях?» За спиной раздался короткий смешок. Скорее о том, чтобы беднягу Ирвинса не хватил удар. Мы прошли на четвертый этаж к кабинету Люка. Я держала его за руку, а он то и дело поглядывал на меня, на серьги в моих ушах, но тут же отводил взгляд, словно напоминая себе, что нет времени, и молчал. «Я заинтригована», — призналась я, закрывая за собой дверь кабинета и прижимаясь к ней спиной. Люк, коротко поцеловав меня, поспешно направился к столу, и я не стала его дразнить. «Может, расскажешь, в чем дело?» «В том, что твой супруг — болван!» — едко ответил он, доставая из ящика стола большой ключ. Покрутил его в пальцах, показывая мне. «Бывает», — согласилась я с нежностью, — «но я все еще тебя не понимаю». «Я давно должен был дать тебе доступ в фамильную сокровищницу». Люк подошел к стальной двери в сейфовую комнату, расположенную в стене меж книжных полок, вставил ключ в замочную скважину, подождал, пока я подойду, и набрал код. «Война продлится неизвестно сколько. Деньги обесцениваются. Тебе, как хозяйке Вейна, понадобится золото». Дверь распахнулась, открыв еще одну, тяжелую, старую, в небольших подпалинах, сколах, царапинах, но все равно монолитную и несокрушимую. На ней не было замочной скважины, но в центре находился запирающий артефакт, темный след, будто кто-то прислонил к дереву раскаленную железную руку. Сюда за время существования Вейна пытались проникнуть и воры, и нечистые на руку слуги, — говорил Люк, прикладывая к следу свою ладонь. Она на мгновение окуталась голубоватым свечением, и дверь открылась. За ней в сокровищнице вспыхнули огни, освещая многочисленные полки. Но доступ может дать только глава дома. Дед дал мне его, когда мне исполнилось 16. Он взял мою ладонь, приложил к двери, прошептал несколько слов на староинлянском, и я почувствовала, как дверь отозвалась холодком. «Заходи, Марина, теперь ты всегда сможешь открыть ее». Я с любопытством шагнула внутрь. Комната была не больше моей гостиной, но широкие полки у стен все были заставлены сундуками, ящичками, футлярами и мешочками с драгоценностями, а также подставками, на которых ожерелья, браслеты и прочие украшения висели просто так, гроздями. Несколько сундуков стояли и на полу. Люк наблюдал за мной, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к двери. Я, усмехаясь его выдержке, открыла один из сундуков, невысокий. Он был полон золотых монет, ходивших в Инляндии наравне с бумажными деньгами. Открыла второй, огромный, высотой со стол. Он с горкой был наполнен мелким речным жемчугом. «Оказывается, я выгодно вышла замуж», — пробормотала я с наслаждением, запуская в прохладные зерна руки, и вздрогнула. Вдруг гулко захлопнулась деревянная дверь. Светильники моргнули и потухли. «Люк!» — шепотом позвала я, поворачиваясь, и не успела выдохнуть, когда в темноте он прижал меня к сундуку и засмеялась, отвечая на терпкий, нетерпеливый поцелуй. «А как же дела?» — поддразнила я, когда он скользнул губами к уху, к серьге с сапфиром. «Все, все подождет, кроме тебя». Люк опустил крышку сундука за моей спиной, от торопливости, едва не прижав себе пальцы, выругался, подсаживая меня на него и поднимая платье. Темнота, его шумное дыхание, острые прикусывания кожи и нетерпение сделали свое дело, распалив и меня. И я забыла обо всем, что ждало нас снаружи, с жадностью отвечая на каждое движение, на каждый стон и вздох. «Привести тебя к драгоценностям было изначально обреченной идеей», — проговорил он с хриплой иронией, когда мы пытались отдышаться, прижавшись друг к другу. «Наша любовь в этот раз оказалась такой острой, горячей и быстрой, что у меня до сих пор бешено колотилось сердце и мелко подрагивало тело. Было так хорошо, что хотелось улыбаться и плакать одновременно». «Отличной оказалась идеей», — возразила я расслабленно, целуя его в щеку. Глаза мужа, сияющие мягким белым светом, медленно тускнели. Мы не спешили отпускать друг друга и обнимались там, в темноте, полные запахов старого дерева и нашей близости, прижимаясь друг к другу и прощаясь без слов поцелуями, ласками, прикосновениями. Он знал, что я буду ждать. Я знала, что он сделает все, чтобы вернуться. Люк улетел через час, успев пообщаться с Лейменом по поводу нашей эвакуации на случай нового наступления врагов и поговорить с Энтери, написать письма для Тамингтона и Нории, попрощаться с леди Лотой и Ритой. Мы провожали его служайки перед замком, и наши глаза были сухи, только когда свекровь крепко сжала его плечи и прошептала: «Только вернись, заклинаю, и сбереги брата». Я заморгала, останавливая слезы. Он улетел, а мы постояли, глядя в небо, и тяжело побрели обратно к замку. Работать, жить и ждать.